Глава 9. Джон и Мэри Кэньон вылетели в Питтсбург. Лори положили в больницу на обследование. На следующий день в дневном выпуске теленовостей Сара увидела, как мать с отцом выходили из больницы, и с ними шла Лори. Опустившись перед телевизором, она обхватила его руками. Лори подросла. Длинные белокурые волосы были спутаны, выглядела она сильно похудевшей. Но еще больше бросалось в глаза другое. Лори всегда была очень приветливой. Сейчас же, несмотря на то, что она шла, опустив голову, Лори то и дело настороженно посматривала по сторонам, словно в ожидании какой-то опасности. Репортеры атаковали их со всех сторон. Джон Кэньон уставшим голосом отвечал на вопросы. Врачи говорят, что Лори вполне здорова, хоть она и несколько похудела. Разумеется, она взволнована и испугана. Она рассказывала что-нибудь о тех, кто ее похитил? Нет, она ни о чем не рассказывала. Мы очень признательны вам за ваше участие и заботу, но я прошу вас проявить милосердие и не делать большого шума из нашей встречи. В голосе отца звучала почти мольба. Не обнаружены ли следы надругательства над девочкой? Сара увидела, как на лице матери появилось выражение ужаса. Нет-нет, никаких следов. В ее голосе слышался испуг. Мы уверены, что Лори была похищена людьми, которые очень хотели ребенка. Остается надеяться, что они не подвергнут подобным мучениям другую семью. Саре нужно было дать выход кипевшей в ней энергии. Она приготовила Лори кроватку, постелив ее любимые простыни с Золушкой. В комнате Лори она расставила все ее любимые игрушки. Кукол-близнецов в колясках, кукольный домик, медведя, книжки про кролика Питера. Сара съездила на велосипеде в магазин купить сыру, лапши и мясного фарша. Лори обожала лазанью. Пока Сара готовила, телефон звенел, не переставая. Ей удавалось убедить всех, кто звонил, чтобы они не приходили к ним, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Родители должны были приехать с Лори к 6 часам. В 17:30, поставив лазанью в духовку, салат в холодильник и накрыв стол на 4, как и прежде, Сара побежала наверх переодеваться. Она внимательно посмотрела на себя в зеркало. Помнит ли ее Лори? За эти 2 года она вытянулась на 3 дюйма. Раньше она носила длинные волосы, сейчас же у нее была стрижка. Прежде ее фигура была абсолютно плоской, теперь, в 14 лет, у нее начала оформляться грудь. Вместо очков она носила контактные линзы. Сара вспомнила, что вечером накануне похищения Лори она была за ужином в длинной майке и потертых джинсах. Эта майка по-прежнему лежала в шкафу. Она надела ее с джинсами. Когда подъехала машина, на дорожке перед домом собрались репортеры с телекамерами. За ними толпились соседи и друзья. Все дружно зааплодировали, когда дверца машины открылась, и оттуда вышли Джон и Мэри Кэньон с Лори. Подбежав к своей маленькой сестренке, Сара встала на колени. — Лори, — нежно сказала она. Потянувшись к ней, Сара вдруг увидела, как Лори внезапно закрыла лицо руками. — Она испугалась, что я могу ее ударить, — подумала Сара. Взяв Лори на руки, она отнесла ее в дом, пока родители вновь отвечали на вопросы журналистов. Казалось, что Лори совсем не узнавала дома. Она ни с кем не разговаривала. За ужином она молча ела, глядя в свою тарелку. Поев, отнесла тарелку в раковину и начала убирать со стола. Мэри встала. — Миленькая, тебе не... — Не мешай ей, мам, — прошептала Сара. Она стала помогать Лори, говоря, как-то выросла, и вспоминая, как они раньше всегда вместе мыли посуду. Помнила ли это Лори? Затем все они пошли в детскую, и Сара включила телевизор. Когда Мэри с Джоном попросили Лори сесть между ними, она вдруг, задрожав, отпрянула. Она напугана, — сказала Сара. — Сделайте вид, что не обращаете на нее внимания. Глаза матери наполнились слезами, но она притворила, что увлеченно смотрит передачу. Выбрав себе укромное местечко, откуда ей было все хорошо видно, Лори села на пол, скрестив по-турецки ноги. Когда в 9 часов Мэри предложила ей принять теплую ванну и лечь спать, Лори охватила паника. Прижав колени к груди, она закрыла лицо руками. Сара с отцом переглянулась. — Бедняжка, — сказал он, — если не хочешь, можешь сейчас не ложиться. В глазах отца Сара увидела ту же беспомощность, что была в глазах матери. — Тебе просто все кажется очень незнакомым, да? Мэри старалась скрыть свои слезы. — Лори нас боится, — пробормотала она. — Нет, — думала Сара, — она боится идти спать, но почему? Они не стали выключать телевизор. Лори уснула, лежа на полу, без 9:45. Сара отнесла ее наверх, надела на нее ночную рубашку и положила в постель. Войдя на цыпочках в комнату, Джон и Мэри сели с обеих сторон маленькой белой постельки и, не отрываясь, смотрели на подаренное им чудо. Они даже не заметили, когда Сара выскользнула из комнаты. Лори крепко спала и долго не просыпалась. Заглянув утром в ее комнату, Сара с тихой радостью смотрела на безмятежно спавшую маленькую фигурку с разметавшимися на подушке длинными волосами. Она вновь повторила данное ею Господу обещание: «Я всегда буду заботиться о ней». Отец с матерью уже встали, оба выглядели измученными, но их лица светились радостью. «Мы все время заглядывали в комнату, чтобы убедиться, что она действительно с нами», — сказала Мэри. «Я не знаю, как бы мы пережили эти 2 года без тебя, Сара». Сара помогла матери приготовить любимый завтрак Лори, оладьи и бекон. Через несколько минут в комнату вбежала Лори. Ночная рубашка, которая раньше была ей до пят, теперь едва доходила до икр. Она забралась к Мэри на колени. «Мама», — с обидой в голосе сказала она, — «вчера я хотела пойти в бассейн, а Бет беспрестанно болтала по телефону».